Почингла надел сюртук, уже на пороге лакей подал ему шубу и соболью ушанку. На лестнице Порфирий обмотался белым шарфом, расшитым прихотливыми иниевыми узорами. Щекельникова пустила вперед. Пан Почингла остановился в подворотне, защищавшей от ветра и снега. Олени у приготовленных саней позванивали колокольчиками, мерцали фонари. Туман заглушал хруст шагов прохожих. «Вы и ваш фатер, так, две особы. Но он, как понимаю, будет человеком разумным. Значит, размороженным». «Размороженным», — Почингла протяжно причмокнул, свете не блеснули под бровями. «Размороженный сядет на корабль среди людей. В противном смысле, это вообще не имело бы смысла. Отмороженный, пан Порфирий. Документы? Документов нет. Фальшивые, если можете. Слишком многого вы просите. Знаю. И панна Елена. Здесь торг не за панну Елену», — рявкнула неожиданно. Натянула шапку и очки, махнула Щекельникову. «Назовите цену». «Хорошо, раз уж мы должны идти ради вас на такой политический риск». Он стукнул тросточкой по льду. «Цена тоже политическая. Впрочем, вы эту цену знаете. По-моему, я уже высказывался о ней в экспрессе. Во всяком случае, разговаривали об этом у Витила. Я...» Оно глухо кашлянуло. «Не знаю, послушает ли он меня. Не знаю, послушают ли его люты. Вообще, услышат ли его, размороженного. Как это вообще можно провести? Пускай с ними переговорит, потом вырывать его из льда, отец Мороз или никакой отец Мороз. И тем более, я не знаю, слушает ли история лютов. А даже если и слушает, история, она же идет даже медленнее ледовых масс. Пройдут годы, самые малые, месяцы, пока не окажется, что я справился с задачей, а в порту ждать мы не можем. Снимите очки. Просто дайте слово». «Я...» Оно подняло мираже очки на лоб. «Слово Бенедикта Ярославского. Ваша история за безопасное бегство с отцом». Тот снова стукнул зимнозовым наконечником трости в лед. «Замерзло». Почингла повернулся, вскочил в сани, свистнул вознице. Тот щелкнул бичом, упряжка оленей зазвенела, захрустела, потянула сани и расплылась в тумане. Спешно идя по адресу, указанному инженером и Иерхимом, морозы усиливались с каждым днем. В ритме громкой одышки, я оно прокручивало в голове только одну мысль: было ли все это обманом? Стало ясно, что я оно обманывает здесь всех, с самого начала, несмотря на все заклятия о чистой правде и самых откровенных намерениях. И дело не в том, что я оно намеревается нарушить слово, данное пану Порфирию, ведь нет же. Но, возможно, именно сейчас такое намерение и появится. Быть может, сейчас же все и изменится. Одна правда вместо другой правды, и со столь же чистым сердцем я оно запланирует какую-нибудь громадную ложь. Замерзло, но отмерзает всякое утро под насосом Катарбинского у Теслы. Дало слово и, возможно, сдержит его, но, может, и нет. Возможно, нет. В Лете не заметила бы в этом какого-либо мошенничества, ибо там ни о ком невозможно сказать единоправды наверняка, и всякий обитатель Лета тоже хорошо об этом знает. Но здесь люди глядят и видят. Лютовчик. Глядят и видят. Ага, такой это человек. Раз С, выходит, и Д, следовательно, Е, выходит, Ф. 2-2-4. Нет обмана в любом совершенном деянии. Обман таится в возможности. Даже если до конца будет держаться той же самой правды, все равно, совершил обман, ведь могло ее и не придерживаться, могло ведь ее и отрицать. И далее может. Машины доктора Теслы ждут. Щекельников непрерывно оглядывался за спину, как будто бы и вправду мог что-то увидеть в этой сметанной мгле. Я оно подгоняло его жестом, не теряя дыхания на окрики. Дыхательные пути замерзали, мороз напирал сквозь шарф в полуоткрытый рот. Жидкоцветные образы перебалтывали формы тумана и массивов зданий, огни из высоких окон и фонарей. Легко затеряться в подобном городе, только ведь никто из лютовчиков не теряется. Приостанавливалась, терпеливо дожидалась Щекельникова. Пожалела о собственной скупости. Следовало бы нанять сани. Прохожие перемещались характерной полутрусцой, колышась на почти что выпрямленных ногах, ставя короткие шаги. Иногда вначале были слышны их хрустящие шаги, ломающие комья фирна и льда, прежде чем из радужных клубов появлялся многоцветный контур человека. Старые конторы Горчинского размещались в здании прогимназии, в квартале к югу от поворота Ангары, ближе к Знаменскому кварталу. Солидная, каменная прогимназия пережила великий пожар, разве что положили новую крышу. Низкая архитектура еще до ледовых времен привела к тому, что за это не самое паршивое расположение Горчинский платил практически символическую аренду. Он искал свою копейку, где только мог. Сейчас два самых нижних этажа, скорее всего, никто не арендовал. Когда спросила у сторожа, дедулю, промерзшего со всех возможных сторон, с багровыми шрамами на белых шрамах, тот лишь пожал плечами. Подумала, что тот, вдобавок ко всему, еще и не мой. Но господин Щетельников буркнул деду что-то на ухо, и тот пригласил к печи в комнате первого этажа, отвернул тряпки со лба, показывая теперь нечто больше, чем покрытые шрамами щеки, а конкретно, один слепой глаз, примерзший веком к гнойному струпу, и ухо, словно кусок старой тряпки, опавший на седую щетину. Господин Щетельников угостил дедка махоркой. «Вот тебе и самое лучшее рекомендательное письмо», — дед отблагодарил, доставая из-за лежанки на печи бутылочку самогонки. «Я оно показала Чингизу жестом, чтобы тот угощался. Выпили разок и другой». Дед раскрыл беззубые десна и повел жалостливый, российский рассказ о богатстве и упадке золотого хозяина, Августа Раймундовича Горчинского с большой земли. За забитыми досками окнами выл ветер от ангары и ушаковки. Светини крутились во рту старца, словно светлячки в гнилом дупле. Спросила его, остался ли тут кто-нибудь из старых сотрудников Горчинского. «Да где там, всех сдуло». Спросила его, помнит ли он, а где люди Горчинского бумажные дела вели. «Почему же не помнить?» «А как же, помнит». Спросила его, помнит ли он одного геолога, инженера Герославского, выглядевшего так-то и так-то. «Ну да, был тут такой. А покажете, где он работав? Осталось ли хоть что-то после Горчинского с рудами?» «Вот этого я не знаю», — отвечает на это дедок. «Они сидели на самом верху, где топереча какие-то канцелярии до конторы аршин по аршину нанимаются. Ежели чего и осталось, то наверняка снесли ниже». Блеснула серебряной рублевкой. Сторож выковырил из-под тулупа пук ключей. «Вы, господа, возьмите лампочки. Там везде темно, холодно и страшно». Щетельников зажег две старые керосиновые лампы с ручками сверху. Желтый, восковой свет расползся по заваленной всякой рухлядью сторожке. «Темно, холодно, страшно», — тянул свою запевку-страшилку, вызывающий ужас дедуля. «Слышите, ваше благородие, слышите, наставьте уши. Блрум, блрум, блрум, блрум. Никак дальше не уходит, все время рядом». 17 раз уже с тех пор морозник через здание прогимназии проходил. Ночью, как положу голову на печи, слышу их потому, как дрожит кафель. Топот диких мамонтов под подвалами. Я оно вскарабкалось на второй этаж. Сторож открыл двери в коридор. Повсюду лежала снежная мерзлота и темный лед. Искореженная, побитая мебель. Двери, выпихнутые из деформированных коробок, пошедшие волнами и разбитый снизу паркет, словно после несущей кирпичи волны. На всем этом, предметы помельче, примерзшие в странных конфигурациях, на что падал дрожащий, керосиновый свет, то оживало в тоннеле оставшейся после лютой мешанины, будто бы в кишках Соплецова из рассказа пана Корчинского, которая поглотила и переварила во льду тысячи предметов людского труда, плодов человеческой жизни. Коридор был низкий, узкий, мерзлота наслаивалась тут годами, нарастала, словно соляные натеки, зацепила рукавом о выкрученную сосулю, вылезшую из стены когтистую ящериную лапу. Приходилось опираться об эти стены, сапоги скользили, ноги съезжали с кривизны, что-то ломалось и трескало под ними с глухим уханьем, ледовые кости. Дедуля указывал дорогу. На вмерзшей в потолок тройной вешалке висели замерзшие крестом конторские халаты. Опухший каменным снегом конторский стол выполз на порог кабинета и здесь издох. Проколотый сталагмитами ковер собрался сам в себе и выстрелил волнистым горбом к обледеневшей в гранит ручке двери. Не достал, лед сломал ему язык. Два канцелярских шкафа свалились одновременно, заблевав друг друга томами актов, которые так и замерзли между ними двойной струей. Снизу черная кожа тяжелых оправ, сверху пена обнажившихся страниц. Стоячие часы с циферблатом в виде зодиакального круга завалились в щель в стене, выступали только телец, овен и рыбы. Стрелка указывала на выбитое окно, за которым туман радужной мглы медленно накутывался на древко миража стекольного фонаря. Сторож открыл очередную дверь. В складе без окон на конце коридора замерзли геометрические пирамиды пачек, перевязанных зеленым шпагатом. Каждая пачка – это полпуда сплавленных морозом бумажищ. Дедуля подсветил, соскреб и не с одной, другой, третьей картонной обложки. Заметила печать с кириллицей. Руды Горчинского. Я оно взялось за освобождение бумаг. Отломанную ножку канделябра господин Щетельников приспособил в качестве временного лома, которым разбивало архивное месторождение. Я оно перебирала в темпе 6 пачек за четверть часа. Сторож притащил угольную корзину, над которым освобождал от льда наиболее обещающие дела. Листки разлетались пластинами недопеченного теста. Толстые перчатки не позволяли проводить наиболее тонкие операции, а если снять их, пальцы быстро теряли чувствительность от прикосновения ледяных бумаг. Дедуля услужливо просвечивал, заглядывая при этом через плечо. Так считывала бухгалтерские мемуары умершего предприятия. В первый раз на фамилию Герославский напала в геологическом отчете, датированном июлем 1918 года. Это была копия ответа на какой-то меморандум, направленный исполнительным органом общества инженером Ф. Герославским. Ответ на него пришел отрицательный. Отложила бумагу, чтобы та снова замерзла, с датой и подписью сверху. Вскоре после того, Щекельников выдолбал папку оригинальных документов сорочьего отделения РУД. Оттаивали документы в обратной последовательности дат. Годы и месяцы разлезались под перчаткой в теплую, бесформенную кашу. 1918 май. Инженер Герославский возвратился из геологической экспедиции в Николаевский завод Нижнеудинского уезда Иркутского губернаторства. Минералогические таблицы заполнены процентными сопоставлениями сидерита, содержание руды более 30%, подчеркнуто рукой инженера Герославского. Он пишет о природных силикатах, окисных рудах, сернистых соединениях, порфиритовых тропах. Следующий рапорт о вероятности нахождения золота. Кварц, кальцит, сидерит, пирит, сернистая обманка. Экспедиции вокруг Байкала. Потом снова ничего. Толстенные тома бесплодной бухгалтерии и договоров на поставки. Каким-то чудом сюда запутался даже гражданский иск по делу устрашения туземной рабочей силы. Имелся в виду шаманский террор на дорогах мамонтов. Около 3 часов дня господин Щекельников выкопал папку с внутренней перепиской между начальником геологического отдела РУД, неким Калоусиком, и генеральным директором, Горчинским. Верхние и нижние фрагменты страниц обледенели до конца, распадаясь после размораживания в ине грязь, так что невозможно было прочитать ни даты, ни подписи на этих письмах. Иногда появлялись сомнения, то ли и дальше пишет этот Калоусик, то ли цитирует Фатера, а может, это вообще написано самим Фатером. Совершенно не помнила отцовского почерка. Впрочем, содержание третьего письма заморозило мысли, с головой в туче сажи поспешно читала оттаивающие рукописи, а после прочтения каждая вторая расплывалась в грязную жижу и стекала в огонь. Калоусик, или отец, писал о проектах добычи из ненарушенных залежей тунгетита, расположенных в районах глубинной зимы, благодаря привлечению к работе зимовников, напитанных морозом. Инженер Герославский предлагал провести эксперименты на добровольцах, мотивированных религиозными верованиями, и эти эксперименты должны были сделать их нечувствительными к морозу, позволяя организовывать несколькодневные вылазки за последнюю изотерму. Отклеила один листок от другого. На обороте текст был нечитабельным. Следующая страница содержала сделанный от руки эскиз устройства, похожего на шприц, соединенного с клестирным поршнем. Ниже была изображена анатомическая схема кровообращения руки или ноги, либо вообще, пищеварительной системы. Безрезультатно пыталась призвать в память аналогичные гравюры из книжек Зыги, схема была снабжена легендой, упоминающей, среди всего прочего, тунгитсцинум, морозную жилу, ледовод. Кожа горела под шарфом, в ускоренном дыхании с трудом удерживалась от кашля, с помощью обугленной щепки отделяла одну страницу от другой. Блрум, блрум, блрум, блрум. Генеральный директор Горчинский. Нынешняя ситуация фирмы не позволяет включаться в столь дорогостоящие и требующие много времени предприятия. Хотя мы высоко ценим намерения и идеи наших сотрудников, и так далее, и так далее. Вернулась к предыдущей гравюре, сохранить ее любой ценой. Та уже распадалась на волокна, полоски, размякшие хлопья, чернила исчезали словно растапливаемый снег. Бросила страницу на лед, подальше от огня, напрасно. Что прочитано, что увидено, что пережито, не существует, не имеет права существовать иначе, как только в памяти. Не будет никаких материальных доказательств, все прошлое, это царство вероятности, лед не достает за пределы здесь и сейчас. Быть может, это все писал отец, а может и нет. Возможно, существовал, возможно и нет. Блрум, блрум, хруп-круп, Щекельников отбивал, страшненький дедуля присвечивал. Колоусик или не Колоусик просил получить доступ к орографическим 286, орография от греч «орос», «гора» и «графея», описание различных элементов рельефа, хребтов, возвышенностей, котловины т.п., их классификация по внешним признакам вне зависимости от происхождения, энцикл, словарь разработкам Короля Богдановича, хранящихся в архивах Сиберхожито, ответа нет. Инженер Ф.Г. посвятил 6 рабочих дней на инспекцию недействующей канализационной системы Иркутска. Вот докладная об утверждении проекта гидрографической экспедиции в северную зону Байкальского водораздела. Тут ответ на письмо, которого в папке нет. В связи с уже решенной продажей предприятия и присоединения его к концерну Круппа, все фонды, предназначенные на метеорологические и геологические исследования под руководством инженера Герославского, замораживаются. Метеорологические. Колоусик, обязательно следует найти этого Колоусика, поговорить с ним. Смета, подписанная, ух ты, сохранилась подпись, налет ее, Филиппом Герославским, резкой, идущей наискось арабеской. Список включает 6 оленьих упряжек, провиант для людей и животных, вознаграждение для туземцев, в том числе, ставки для тунгусских следопытов и проводников по дорогам мамонтов, а еще очень дорогостоящее буровое оборудование, трубные буры, несколько десятков аршин специального зимноза, эбонитовые термометры в металлических корпусах, длиной в 7 аршин, термометры Савинова, динамит, 2 ящика, оборудование для золотоискателей и 40, 3 изоляционные юрты, дюжина бутылей с керосином. Вся смета была перечеркнута, что было подтверждено неким ХК. Колоусик, быть может, в следующем документе. Перемещение какого-то темного тела замутило тени в глубине коридора, и между скульптур темного льда появился силуэт, я оно схватилось, упуская папку в жар, это полный усач в расстегнутой шубе, постукивающий тростью по сторонам, сунул изумленное лицо в круг желтого света, что это тут, бродяги какие-то или воры, подумал, господа, да бог ты мой, уже закрываю, поспешил с заверениями дедок, сколько там еще, спросила Щекельникова, тот указал импровизированным ломом, не менее 10 связок. Пошлю его завтра, чтобы вынес в целости, не размораживая. Возможно, там найдется еще что-нибудь про судьбу отца в рудах Горчинского. Вторую рублевочку в руку старика, не станет спорить. Сунула те несколько спасенных от тепла листков в картонную папку, спустилась с добычей под мышкой по темной лестнице на улицу, нафаршированную радужно-цветным туманом. Ноги сами поспешили в ритме разгоряченных мыслей. Чуть ли не бежала, с головой, по бычьей выставленной против всего мира, с пальцами, сжатыми в меховые кулаки. Человек выскочил из этой мглы словно дух утопленника болотной трясины, сразу же протягивая грязную руку и тараща ничем не прикрытые глаза с багрового лица. Окраски кожи перетекали с его шкуры на бродяжьи лохмотья, окраски одежды перетекали в окружающее испарение, краски же испарений стекали из тумана ему на кожу. Дух упырь, холодное привидение, схватил за локоть и выплеснул. Оговорил по-польски, он, демон льда, беги, отца вашего пожрал, Польшу пожрет, не верь старику, не, бабах, туман вмазал ему по шее кривой газовой трубой, и привидение свалилось на землю, то есть на лед, не закончив своего предостережения, я оно отскочило под стену, толстые, клубневидные рукавицы снова не могли поспеть с расстегиванием шубы, чтобы добраться до свертка с гроссмейстером под нею, пока дух второй, со своей газовой трубой из мглы выступающей, материализуется окончательно и обретет краски материи, этой твердой материи не разобьет голову. Он, мираже стекольно-вязаная маска под медвежьей шапкой, шинель с отворотами, войлочные сапожищи, кожей выше колен обмотанные, здоровенный мужик, цветистым дыханием сквозь маску плюющийся, за ним светень сильная на радужном тумане, сделал шаг, другой, бежать, а ноги и не убегают, стрелять, гроссмейстер в тряпках запутался, сделал третий шаг, и тут лапища квадратная мигнула где-то на высоте уха незнакомца, и залился мужик кровью из-под подбородка, словно подсвинок резанный, и свалился он на землю, то есть на лед, словно тот же подсвинок, только уже зарезанный, бах, стукнула чугунная труба, господин Щекельников встряхнул штыком, лезвие замерцало, словно крыло бабочки, под фонарем полежит, от черта не сбежит, а уважаемый господин пущай берет жопу в руки, я же еще должен клоуна прибрать, пока не примерз, но, давай, давай, а тот, другой, А чего ему, дышит, или добить, кто он вообще такой, а то господин благодетель их не знает, я же говорил, что следят, ну, давай уже, иди, вон там подождешь, видишь огни, трактир какой-то или кабак, сидеть над водкой, с людских глаз не сходить, как только справлюсь, приду, ну, мелкой рысцой побежала к синецветным окошкам пивной, только отряхиваясь от снега в сенях заметила отсутствие папки с документами из архивов Рудгорчинского, упустила где-то возле трупа, возвращаться за ней, да где там, село возле печки в самом дальнем углу, глотнула одну, другую рюмку, и только тогда рука перестала дрожать, стиснутая на шейке графинчика с Николаевкой, господин Щекельников был прав, это успокаивает. Людской говор и та особая духота российских пивнушек, впечатление тесноты и близости ближнего, даже если помещение полупустое, и двери настежь открыты, а тут нагретая внутренность останется плотно замкнутой в связи с морозом и метелью снаружи, только сквозь маленькие окошки в невысоких стенах видна снежная мгла, потолок повис низко, ниже даже, чем азиатское небо, человек приклеивается к человеку, с усилием отвернула мысли от нападения. Третья рюмка растопила лед в костях, ух, развалившись на лавке, прикрыла глаза, выходит, и вправду шествует по отцовым дорогам мамонтов, даже страх, как близко за ним, еще несколько месяцев у Круппа, и наверняка до последних мелочей расписала бы идентичные проекты добычи тунгетита из сердца зимы, одно лишь преимущество следует из обмана, отец не располагал насосом Катарбинского, нелегко было ему сойти на менее очевидные тропы. Ему приходилось доходить до всего с трудом, поэтапно, одна догадка за другой, один эксперимент за другим, по узкой дорожке логических неизбежностей. Действительно ли он колол зимовников какой-то черной химией, начал ли подобные исследования какой-нибудь из зимнозовых концернов, как это узнать, ведь это было бы их величайшим секретом. Подойдем тогда с другой стороны. В чем дело с метеорологией? Геология, гидрография, метеорология. Возможно, здесь нечто про ПАС 287, по вопросу, кстати, о, здесь, связано, байкальской гипотезы, мертвые, всплывающие под лед Байкала, стекающий тунгетит, но как он всплывает, раз все здесь замерзло, ХММ, а все ли действительно замерзло, что там говорил профессор Юркот о сложностях с пробиванием колодцев в вечной мерзлоте, а исследования Бусичкина, поразмыслим, если тунгетит и вправду является элементом, то он не теряет тунгетитовых свойств после сжигания, окисления, растворения, синтеза или какой-либо химической обработки его соединений, в самом конце всегда это будет тот же самый атом тунгетита. Точно так же может выглядеть дело и со всякими зимнозовыми молекулами. Возьмем те громадные таежные пожары, те потопы огня и дыма, идущие тысячами верст по Сибири, ведь видела же такую стену стихии. Правда, еще за границами края лютов, но ведь все это кружит, заворачивает, не уходит в космос. Метеорология, гидрология и геология образуют замкнутый круговорот. Разве после столкновения там не горели леса, а великий пожар Иркутска? Впрочем, сейчас все это, видимо, происходит даже в большем масштабе. Вспомнились промышленные дымы над холодным Николаевском. И черное сияние, тоже, по-видимому, подчиняющиеся законам атмосферной механики. В германских чернофизических журналах имеются гипотезы, ответе, возбуждаемом электромагнитным излучением или электрическими разрядами в летучих соединениях тунгетита, убегающего в небо над краем лютов. Конечно, не зная работ доктора Теслы, им неведомо, что таким образом пробуждается не только цвет. Потом простые люди прячутся за мираже стеклами, Щекельниковы плюют через плечо, Аксенц Рузга осуждает самого на сатанинские наваждения, ведь как жить изо дня в день в этих мощных светенях, под диким цветом, бьющим с небосклона с силой бури, как жить в обстановке безостановочного гадательного сеанса, а тут еще вдобавок, люди зажигают свечки, жуют тунгетитовый табак, глотают черноаптечные порошки, вдыхают черный опиум, они живут среди зимноза, на зимнозе, в зимнозе, все это входит в их организмы, а они этого не осознают, не думают об этом, но он ведь входит. Канализация. Я оно усмехнулась про себя. Вот что он имел в виду. Ведь остатки выделяются, и все это, вместе с другими нечистотами, стекает в землю, и входит в сеть водных стоков, если те пока что не замерзли. Людские сборища – это натуральные коллекторы тунгетита. Вспомнился сон, порожденный шаманским дымом. Холодное железо стекает черными реками в подземный мир, но ведь дороги Филиппа Герославского ведут еще дальше. Здесь я оно обманывает с помощью насоса Катарбинского, но отец обладал существенным перевесом, следующим из участия в той экспедиции, которая подошла так близко к месту столкновения, как никакая другая впоследствии. Базовые вещи он брал в качестве основы, ему не нужно было догадываться, не нужно было выдвигать гипотез. Через 10 лет его амнистируют с приказом поселения в Сибири. Домой он не пишет, живет у дружка-сапожника в Ледяной дыре, нанимается на работу в зимнозовую компанию, у него рождается внебрачное дитя, он братается с мартыновцами, зимовниками из холодниц, входит в договоренности с пилсудчиками, или это пилсудчики ведут с ним какие-то переговоры, планирует геологические исследования стоков Тунгетита, чернобиологические эксперименты на людях, но, у него умирает новорожденная дочка, и Ирхиим насылает на него охранку, и отец бежит, куда, сразу же на север, через несколько месяцев здесь уже ходят рассказы о батюшке Морозе, якобы, тот ведет целые деревни на самозаморожение, годами паломничает по странам льда, все время возвращаясь на подкаменную Тунгуску, как это следует из рапортов Министерства зимы, разговаривает с лютами, но, если он и вправду разговаривает с лютами, если его кто-то к этому склонил, отчаявшегося, отказавшегося от мира после второй смерти Эмильки, затравленного новой полицейской облавой, под страхом возврата на каторгу, кто-то, Мартын, мартыновцы, пилсудский, пепесовцы, старые или молодые, чтобы он вступил на дороги мамонтов, обратился к лютам дать такую-то и такую-то историю, если то почему же история не изменилась. Прошло 5 лет, лед, как шел по миру, так и шествует. Почитатели Мартына все так же страдают от гнета, как страдали от него раньше. Польши все так же на горизонте не видать. Царь крепко сидит в седле. Ба, да сейчас у него все идет даже лучше. Мир с Японией освободит его армию, позволит Струве подкрепить экономику более дорогостоящими реформами. Так что же, отцовский план не сработал, люты его не слушают, у них самих имеются какие-то другие планы, или это отец, после нисхождения в подземный мир поменял свое мнение, не по той ли причине варшавские пепесовцы шлют ему зашифрованные письма через его сомневающегося сына, он это он, я оно вздрогнуло, неожиданно разбуженное, кто же это подсел к столу, кто наклоняется над столешницей и зияет горячим, водочным дыханием прямо в лицо, единственный и неповторимый Филимон Романович Зайцов, сижу, гляжу и думаю себе, он, не он, так нет же, он, вот только эта борода, и что же это с волосами наделали, а тень мрачная, ледовая над вами, нужно было убедиться, а ведь оно же даже не время черных зорь, оставьте меня в покое, Зайцов, вздохнула я оно, у меня нет настроения, но тот уже приклеился, все протесты напрасны, заботы в водке утопить, зачем человек в кабак заходит, именно затем, в землях счастья и благоденствия подобные заведения пусты, а в краю лютов, где самый большой пьяница до конца забыться не может и себя отрицать полностью не способен, зачем же пить, ради безучастия от печалей, от болезненного отчаяния, и затем еще, может, чтобы братьев во грехе менее отвратительными в глазах собственных на время пьянки сделать, поскольку и сами себе более тогда нравимся, ах, какие забавные, какие умные, красавцы какие, кто устоит, а никто не устоит, ах, вода сатанинская, вода лжи, огонь в кишках против морозу, только башка замороженная не забывает, не забывает, и, икнув, он налил себе полный стакан, а после того, как залил водку в горлянку, словно лимонад какой, тут же заказал новую бутылку. Ну все уже, Филимон Романович, все, чего это вы снова забыть не можете, не ожидал вас снова увидеть, вы же должны были вывести отсюда этого учителя вашего, Очухова, не так ли, Сергей Андреевич, ну, Зайцов схватился со стула, так, вижу ведь, перст Божий в этом, вы должны со мной пойти, что, я рассказывал ему о вас, про отца Мороза, он допытывался, познакомлю вас, поскорей, времени нет, разве не говорил вам, он там умирает, а вы тут глаза заливаете, червяк, червь ничтожный, знаю, пошли скорее, и начал дергать за плечо, под локоть хватать и тянуть, графинчик из пальцев вырывая, пока на спину его не упала тяжкая, геометрическая лапища, и присел Зайцов, словно пес отруганный, ну, хорошо разве, приебываться к культурно выпивающему человеку, я оно только махнуло, «Оставьте, старый знакомый». Господин Щекельников ударил папахой по боку. «Глядите-ка, знакомый». Теперь уже он схватил, потянул. «Я оно отступило за печь». Зайцов выставил голову из-за кафельных плиток. Щекельников наклонился к уху. «Что это еще за случай ебучие сегодня вечером? Господин точно уверен, что того с улицы вообще не знает. А я знаю, рожа под маской, слова не произнес, а если судить только по сложению, то...» «Да не тот», — прошипел Чингис, — «тот живой. А что, знал, что ему грозит?» «Хмм». Щекельников почесал горло. «Чего-то там еще плел, пока я его не погнал. Вы с ним разговаривали?» «Хмм». «Что перся на Цветистую?» «Ребята его погнали. Что посылал вам письма?» «Получали?» «Я оно скорчило неуверенную мину. Кое-чего было, глупости разные. И еще, что иначе не мог, потому что уже несколько недель за вами лазит то один, то другой японец. Выходит, тот убитый». «Ну да, именно. Это какие-то ваши польские разборки?» «Так», — Щекельников водил взглядом по потолку. Приглядывалось к нему из-под лобья. «Единственное подозрение, перед которым не спасется мастер подозрительности. Перед самим собой. Ведь Чингизу Щекельникову платит Ваислав Белецкий. Вся его верность исключительно в отношении Ваислава Белецкого. Верность, лояльность. Это правда, что в Байкальском краю жизнь человеческая очень дешевая. А ведь к тому же, Чингиз варвар по крови и по жизненному опыту. Но ведь не ради той пары рублей вознаграждения рискует он головой, убивая на улице, прикрытой лишь туманом. Что такое связывает его с Белецким? Какие точно получил он указания? Сколько он знает? Вспомнилась беседа с паном Ваиславом о Пилсудском и его террористах. «Пан Ваислав, возможно, человек и хороший, но и у хороших людей имеются свои интересы. Кто его знает, какой секретный план задумал польский буржуй в своей сердечности?» «Хмм, потому что буквально на момент господин Гесглас исчез, а тот уже собрался достать вас в тумане, еще до того, как заметил японец. Как мне кажется, это фракционная борьба в польской социалистической партии. Политика, господин Щекельников, ибо здесь, в Сибири, правят японцы Пилсудского, и так все это себе представляют. Кто обладает доступом к Филиппу Ярославскому, тот обладает доступом к истории. А Юзеф Пилсудский, отца вам пожрал, Польшу пожрет. Не верь старику, не верь старику, курьер прибудет, будь здоров, не дойдет письмо, не доберется посланец, быть может, доберется сын. Партия приказывает время компенсации, так Россия подо льдом, все средства так, внимание молодые и оттепельники против зимы. Если редактор Вулька не ошибается, это зашифрованное письмо написано ППСовцами из фракции стариков, склоняющихся к концепции Пилсудского, что нельзя разгораживать Россию, но не уверенных в самом Пилсудском, явно ему не доверяющих. Они опасаются с его стороны, чего, действительно ли Пилсудский, ледняк, он послал людей, чтобы те следили за сыном Мороза, проверяли, не является ли тот агентом охранки, не провокатор ли какой-нибудь, но явно для того, чтобы отсечь ППСовцев из королевства и молодых. Знает ли он, что уже и старики ему не верят? Если бы он узнал содержание письма, направленного отцу, ба, если бы только подозревал, что я оно получила такое письмо для передачи. У него имеются свои собственные планы относительно истории. В конце концов, разве это не Пилсудский выслал отца на дороге мамонтов? Он демон льда. Беги. Откашлялась, выплевывая из горла вкус водки, схаркивая из мыслей алкогольные испарения. Предостережение было получено уже раньше. В варшавской гостинице, во время черного сияния, от того поляка со спиртовых складов, Пилсудский вздымается над Байкальским краем словно тень невидимого упыря, еще один громадный силуэт, вытмеченный на небе, придет за вами. Я оно вздрогнуло. Ну, так как оно будет, господин размышляющий, с чем, с ним, оглянулась на нетерпеливо вертящегося Зайцова. Такой уж день, господин Щекельников, выразим почтение у смертного ложа. Сергей Андреевич Очухов умирал очень решительно, конкретно, умирал с жестокой уверенностью смерти. Никто не мог питать каких-либо сомнений в том, что Очухов умирал, тем более он сам, поскольку он отрекся от земной церкви, а земная церковь отреклась от него, никакой поп не бодрствовал в этот час возле него, не было свечей, освященных масел и молитв за душу умирающего. Скромное помещение на первом этаже заполнял запах керосина и медикаментов, из печки ужасно коптило. Хозяйка, практически слепая, согнутая наполовину бабуля крутилась возле нее, грохоча железками и что-то бормоча на странном языке, то ли ругательство, то ли молитвы, не поймешь. Кровать Очухова, втиснутая между печью и окном, была как раз настолько широкой, чтобы рядом оставалось место для стула. Туда поставили два, один за другим, и на них сидели теперь, болезненно выпрямившиеся, с подтянутыми ногами, с ладонями, сложенными на стиснутых коленях, два господина в черных костюмах, с потасканными, морщинистыми лицами, с обвисшими губами и опухшими тазами. Зайцов сказал, что это были братья, толстовцы, приехавшие из Томска. Один записывал в блокнотике слова умирающего Очухова, второй только курил папиросу за папиросой. Они тоже пытались склонить Очухова выехать, только Сергей Андреевич оставался непреклонным. Утратив эту надежду, Зайцов, не имея уже сил быть свидетелем умирания своего второго отца, пошел по иркутским пивным. Действительно, почему Очухов отказался от предложения выезда из края Лютов, раз появилась такая, совершенно законная возможность? Может, он имел что-то против Филимона Романовича за то, что тот пал пред императором тела? Хотел ли он умереть, ясно не отвечал. Жестокий, душащий кашель, рвущий грудь, каждую минуту прерывал монологи Очухова. Тот больше шептал и хрипел, чем говорил. Толстовцы, такие же официальные, словно чиновники Зимы, склонялись над ним, вылавливая слова и дыхание, предшествующие словам. Очухов вздымал над периной костистую, широкую, мужицкую ладонь. Те хватались за нее, сжимали, укладывали ее назад. Больной срывался с подушек, подталкиваемый то ли кашлем, то ли изреченной истиной, братья укладывали его назад. Когда просил воды, воду подавали. Затем вновь он только молчал. Молчал и умирал. Черно-седая борода, слепившаяся отдельными прядями, собирала капли слюны и кровавой слизи. На грубо вырезанном, почти мужицком лице блестели жирные бусины пота. Подойдешь поближе, и запахи химии, керосина и чего-то горелого перебьет смрад болезни и старости, телесной нечистоты. Сейчас, перед смертью, разум его был ясен. Старик глядел, все понимая. Тем не менее, бывали у него длительные периоды, дни и даже недели, когда невозможно было различить бред от осмысленной речи. Поначалу Зайцов сам все записывал, затем стал пропускать вещи сомнительного содержания. В конце концов, вообще перестал что-либо фиксировать. Косясь на кровать, освещенную миражестикольным отблеском, сейчас он шепотом передавал самые безумные бредни Сергея Андреевича Очухова. Якобы, когда за окном светило черное сияние, явился ему на небе над городом черный ангел, крылья из вороновых перьев, одеяние угольное, волосы цыганские, лицо тьмичью набежавшие, с ониксовым мечом в руке, в потвите сильном, и известил, что Иркутск будет уничтожен. «Гнев Божий», — сообщил ангел, — «обращен на города, на грехе основанные, на грехе растущие и грех почитающие, а нет большей вины в глазах единственного, нежели узурпация человека в отношении Творца. Яхве, Бог ревнивый и мстительный, я же, его десница стиснутая», — сказал ангел. «Человек не может знать правды, только Бог знает правду. Человек лишь верит. Человек не способен творить историю, Бог творит историю. Человек ее только переживает. Человек не способен сознательно действовать супротив Божьих замыслов, может, конечно, но тогда грешит, грешит, грешит». Учитель призывал к ложу и своих покойных родственников, шептал Зайцов, призывал родственников и живых, но отсутствующих. Что самое паршивое, те по зову умирающего пребывали, во всяком случае, Очухов вел себя так, словно те прибыли. Беседовал с ними, улыбался им, молча выслушивал их слова, гладил по головкам деток невидимых и пожимал руки друзей молодости. А потом снова скручивало его в приступах кашля или удушья, от которых попеременно делался он синим и красным, и от недостатка сил западал в сон, едва-едва отделенный от смерти. Никто не осмеливался его будить, пока не пробуждался сам, через пару десятков минут, через час или сутки, и вновь отзывался к гостям своим, видимым или невидимым, языком трезвым или явно лунатическим, а то и на такой их смеси, что человек и не знал, то ли мозговую горячку через уста его слышит, то ли мудрости священные. Льдом, льдом бы его обложить, быть может, правда и замерзнет, которые судят, будто бы подобным образом с Богом общаются. Хайрэрэрэрэрэр. Но, друзья, спрашиваю вас, неужто Бог не знал, что лежит в сердце человечьем, пока человек ему того в молитве, вслух или в мыслях своих не выскажет? Не таков это разговор. Кхрррр. Не таков. Так что не в том сила и смысл молитвы. С Богом мы разговариваем не словами и пением, не ритуальными жестами всяческими, ибо то все орудия лжи, кхрр, говорю вам, орудия лжи. Нет, друзья мои, с Богом мы разговариваем только лишь через правду, то есть, через то, чего солгать невозможно, через нас самих, то есть, посредством жизни нашей и смерти нашей. Единственное то человека с Богом беседа, что человек таков, каков он есть, что жил, как жил, что поступал так, кхрр, как поступал. И точно так же Бог обращается к нам, ибо не голосами самозванцев, его авторитет себе приписывающих, среди которых человек откровенный не в силах правду рассудить, но через деяние свое, то есть, посредством творения, голосом света, голосом реальности, которая является истины первой и последней инстанцией. Потому, кхрр, и запомните это себе хорошенько, потому чистейшей молитвой Бога является истина науки, то есть язык мира материального, который поддерживает в бытии жизнь человеческую. А что же с миром духа, спросите? В том, как кажется мне, суть молитвы. Хрр. Ведь есть молитвы для терпения, молитвы для отваги, молитвы для сердечного покоя, для силы прощения, стойкости к страданиям, стойкости против несправедливости и неправды. Только грешит суеверием и верой в глупую магию тот, кто глядит на нее, словно на ведьминские заклятия. Произнесу или продумаю слова предписанные, паду на колени или поцелую идола золотого, и Бог одарит меня милостью, которую выпрашиваю. Как же можно торговлей и фокусничанием дух свой марать? Кхрр. Ложь то, ложь. Кхрр. Так как же мы молимся? А поразмыслите, братья мои, разве не проводим мы в жизни будничной различных молитв тела, чтобы набрать энергии и пробудить члены свои, выполняем движения быстрые, сильные, кровь в мышцах разгоняя, чтобы удержать химию гнева, стискиваем зубы и кулаки, закусываем губы, чтобы вернуть равновесие страсти и разума, сдерживаем дыхание, замедляем удары сердца. Удивляют ли кого те или иные, хрр, гимнастические ритуалы, проводимые атлетами? Девит ли нас солдатская муштра, или тренировки боксеров, борцов? Такова в отношении их разница, что молитв духа не видно, и один человек научить им другого человека не в состоянии. Зато истинных людей молитвы узнать несложно, кхрр. Точно так же, как легко узнаете вы опытных силачей и гимнастов. Атлет тела правит своим телом и накапливает его силу. Атлет духа управляет собственными чувствами, страхом и желаниями, управляет сердцем своим и мыслями, и тренирует их силы. Человек сильного тела менее боится за свое тело, кхрр, потому он более спокоен и честен в ситуациях, требующих отваги. Человек сильного духа не лжет, даже если это приводит на него преследование в свете материи, ибо никакое давление материи не изменит его правды. Но остерегайтесь, дорогие мои, ибо точно так же существуют и молитвы гадкие, призывающие к зависти, бешенству, к черным желаниям, к ненависти. Кхрр. Как часто мы проговариваем их, совершенно не понимая, что творим, повторяя в ожесточении мысль гневную, проклятие ближнему словно летанию нашептывая, запинаясь в мечтаниях злых, видя сны об унижении иных людей, учась радоваться их несчастьем, учась радоваться их поражением. Кхрр. Хор. Мы и не ведаем, что молимся, а ведь молимся, а о чем молимся? Кому молимся? Сатане молимся, сатане, сатане. Кхрр. Обессиленный, упал он на подушке и явно потерял сознание. Господин в костюме протянул руку, чтобы проверить, дышит ли еще Сергей Андреевич. Тот дышал. Хозяйка загремела кочергой, все вздрогнули, словно освободившись от шаманских чар. Оно отступило в прихожую. Зайцов тем временем заварил кофе, правда, совершенно гадкого, пахнущего словно подмокшая ануча. Впихивал собравшимся чашки насильно, один щекельников не дался. Чингис глядел с порога на лежавшего на смертном ложе Сергея Андреевича Чухова и, о чудо, никаких обвинительных комментариев либо мужицких поговорок не провозглашал, только что он зарезал человека. Вначале пошел помыть руки, а теперь, наполовину скрытый за дверью, следил за Чуховым со спокойной увлеченностью. И сколько это уже длится? Зайцов шепотом рассказывал про долгие месяцы умирания в муках. Прежде чем Филимон Романович прибыл сюда с царской грамотой и родительскими деньгами, а Чухов гнездился в какой-то населенной вшами и тараканами избе, в убежище для пострадавших от льда, отгоняя от себя врачей, которых насылали друзья, лишь молясь долгими часами. «А это правда, что говорят», — обратился Щекельников, когда Зайцев на момент отошел. «Будто бы они от этого наслаждения особое переживают. Вы про религиозный экстаз спрашиваете?» Разбойник покачал головой с отвращением. «Даже в разврате следует знать умеренность. Хихиканье я оно заглотнуло вместе с гадким кофе. Откуда берется такое, что человек, охотнее всего, наглым смехом встречает подобные сцены смертельных трагедий? А Чухов умирает? Смешно? Нет. И все же, во всей этой ситуации есть нечто такое, что единственным здравым ответом, похоже, должен быть взрыв грубоватого смеха. Есть ли еще какой народ, у которого в обычае на похоронах рассказывать анекдоты? А может, всему виной тислектрические токи в голове? Ночь уже наступила, любопытство успокоено, пора возвращаться домой. На сегодня смертей уже хватит. Господин Щекельников, тогда вот, на улице, на снегу, не заметили, может, папки? Подскочил Зайцев, вырвал чашку из руки. Проснулся. Господа толстовцы, поддавшись просьбам Филимона Романовича, освободили стулья. С трудом сдерживая глупую усмешку и нервические движения, я оно присело на том, что стоял дальше всего от изголовья кровати. Сергей Андреевич внимательно поглядывал из-под тяжелых век, поискала взглядом Зайцева, тот сбежал, откашлялась. «Простите», тот поднял руку с постели. «Что вы здесь делаете?» «Ах, господин Зайцев, меня, я вас знаю». «Нет, нет, Бенедикт Герославский, господин Зайцев говорил, я вас видел», прохрипел умирающий медленно, с мучительным размышлением после каждого слога. «Помню лица, помню людей». Неужто у него окончательно смешались реальность с призраками? Память буркнула, это орудие сатаны. «Ага», показал он в улыбке остатки зубов. «Очень хорошо, приблизься-ка, сынок, они не услышат. Мне и самому может казаться, будто бы помню различные вещи. Какой смысл спрашивать об истинности того, что не существует? Прошлое не существует? Ай, выходит, по правде я и не умираю. Хэрэрэр», смеялся тот. «Филимон хорошо вас описал. Да, как я могу умереть, без прошлого? Как могу я стать спасенным, без прошлого? Как вы можете жить, без прошлого?» Я оно сорвалось с места. Только старик вдруг проявил совершенно юношескую энергию, схватил за рукав, удержал. «Достанет ли я оно драться с человеком, уже стоящим над гробовой доской?» Снова уселась. «Меня Зайцев уже убалтывал», прошипела. «Он думает, что вы меня убедите. Как будто, если умирающий попросит, так на все соглашусь. Ловушка такая, так, так он это себе обмыслил. Шантаж, да плевать мне на вашу историю с царством Божьим в придачу». Тот же веселился еще больше. «Хэрэрэр, ибо вы, хэрэрэр, не верите в историю, хэрэрэр, вообще. А ведь разве того не видите? Если нет истории, так нет и Бога. Христианство – это правда об истории. Отними у христианства историю, что останется? Ничего, ничто. Хэрэрэр, не существует Бога лета, там есть лишь домыслы, школы спекуляций, парламенты башков и дискуссионные кружки пророков. Истинное спасение возможно только под льдом. Истинное христианство – только под льдом. Истинное добро и зло – под льдом. Ведь если истории нет, нет и человека. Хэрэрэр, если не можешь сказать правды о прошлом, то какую истину выскажешь о любом поступке своем? Всякий поступок, всяческий выбор рождается из прошлого в будущее. В жизни на мгновение, на мерцание свечки растянутой, не сотворишь ни добра, ни зла. Лишь тот, кто существует в истории, может обладать вольной волей. Как осудить убийцу, раз убийство забыто? Убийство, что минуло и не длится на глазах твоих, оно ведь уже не настоящее, не конкретное убийство. Раз нет истории, так нет и человека. Имеется лишь приходящее мгновение химических молекул, хэрэрэр, и образ материи, схваченный в настоящем. Не отрицаю, не отрицайте. Выдам вам тайну, хихикнула стыдливо, при этом склонилась над Сергеем Андреевичем Очуховым, так что в ноздри ударил смрад болезни и старости, и потного, нечистого тела. Княгиня Блудская, по крайней мере, пользовалась благовониями. Открыла широко рот. «Я не существую». «Ох», опечалился тот. «Так, так», покачала головой с ребяческим довольством, словно радуясь хитрой шалости, устроенной взрослому. «Может, это вина тислектрического тока в голове, а может, водки в жилах. Насколько же вы должны быть несчастливы?» Очухов стиснул пальцы. «Разве слышал кто о более глубоком отчаянии? Можно ли найти большую темноту в душе и более тяжкое святотатство? Сын мой, даже самоубийца, пропащая душа, преступлением подобным Творца почитает, уничтожая его творение, падает пред ним на колени и признает малость свою по отношению к тому, который есть. Самоубийцам плевать на жизнь, ибо столь важны им они сами. Но вам, КХРРР, вам плевать на самого себя. Не было еще нигилиста столь абсолютного. ХРРР. Он поперхнулся кровавой слюной. Подала ему платок. Левая рука умирающего тряслась так сильно, что тот не мог ею вытереть себе рот. Помогло ему. ХРРР, ХРРР, думаете, будто вас попрошу замолвить словечко у Отца Мороза, да еще и клятву дам. ХРРР. Нет. Он замахал платком, чтобы еще более приблизиться. Люди считают, будто бы перед смертью София Игназис какие-то высшие на человека не сходят, а ведь по сути, трудно тогда мысли собрать даже по простейшей проблеме, так все болит. Хе-хе, так вот вам моя глупая мудрость. Идите и до пьяну напейтесь, идите и побезумствуйте с приятелями, заберитесь в горах на самую высокую вершину, идите в тайгу поохотиться, встаньте против дикого зверя, найдите себе девушку, мягкую сердцем и телом, роскошную. По какому-нибудь политическому вопросу выступите против всех. Наедайтесь до обжорства. Всегда дарите себе минутку, чтобы глянуть в звездное небо, на снег, что искрится на ветке, чтобы погладить собаку, ребенка к себе прижать. Все, что заработаете, тратьте на материальные вещи будничного употребления. Одежду наилучшую, из самой приятной на ощупь ткани. На самые приятные для глаза вещи, радующие пальцы мелочи. Если должны выбрать одно из двух блюд, выбирайте то, которого еще не пробовали. Должны выбрать один из двух городов, выбирайте тот, в котором еще не бывали. Если надо выбирать жизнь, выбирайте ту, которую еще не прожили. И это должна быть молитва существования, это же молитва для тела. Тот полностью выбился из сил. КХРРР, КХРРР. Все равно, сделайте так, как запомнили. Теперь пришло время более тяжкого бреда. Когда боль сделалась для Сергея Андреевича невыносимой, и он уже не мог контролировать телесные рефлексы, в том числе, и издаваемые звуки. А поскольку гадкий кофе Зайцова не помог, водка разогрела, водка в голове все перемешала, теперь же водка усыпляла, клевала носом в углу, опирая высоко поцарапанную стенку. Пока новый виск, крик, сплетенный с кашлем и кровавым хрипом, из полусна не вырывал, и тогда протирала глаза на сцену умирания, который никогда на полотнах, воспевающих мученичество святого, не увековечит. А Чухов, мужчина в прошлом могучий, высушенный теперь в грубокостный скелет, бросался на загаженной постели, плюясь кровью, слизью и всяческой гадостью. Хозяйка грубо крутила его в кровати, заматывала в одеяло, пытаясь обездвижить, когда тот пытался вырваться и рвать все и вся вокруг. Ему подавали воду, какие-то лекарства, он захлебывался. Зайцов исчез на мгновение и вернулся с бутылкой Поклевской. Он пил из нее, совершенно с этим не кроясь. Ему требовалось 3 мощных глотка, чтобы вообще войти и глянуть на Сергея Андреевича в подобном состоянии. Тут же глаза у бывшего каторжника набегали слезами, руки его тряслись, из горла исходил жалостливый стон. Он плакался над учителем, над миром, над самим собой. И что мне теперь, эх, Боже, на что мне теперь жить? Дураку, раз и так только несчастье да еще большую боль приношу. Спасти крестьян темных, не спасу, Россию спасти, тоже никак, хотя бы одного хорошего человека спасти желал. Нет, нет, всегда все наоборот. На что миру такой вот Зайцов Филимон Романович, разве что на посмешище. Разве нет у вас какой-нибудь приличной работы? Работы? Да разве я когда за свои пил, как протрезвеете, зайдите к крупу в часовых башнях. Их лаборатория ищет добросовестного сторожа, ведь вы же человек образованный, покажете себя хорошо, так возьмут и после каторги. Да что мне работа, когда отец умирает, Боже, и цап за бутылку. Щекельников пару раз показал от двери, пошли уже отсюда, покачала головой отрицательно, нужно высидеть до конца. Зайцов прав, долго это уже не протянется, а Чухов умрет еще этой ночью, замерзла. Тот же тем временем хрипел непонятные признания, гневно обращался, непонятно с чем, к видимым и невидимым людям. Обращал невидящие глаза к стенке, на потолок, к окну, вел с ними разговоры о делах минувших, грехах давних, людях из прошлого, истинного или выдуманного, как узнать. Он умирал в огне, в горячке, следовательно, в неуверенности. Он звал мать, звал братьев, звал каких-то женщин, Зайцову неизвестных, призывал Бога. Те пребывали или нет, выводы можно было сделать лишь по упорству, с которым Очухов повторял зовы. Весь дом уже пропитался смрадом мочи, кала и старой крови. Звал он и Бенедикта Герославского, попеременно с Филиппом Герославским. Им, в свою очередь, рассказывал про какой-то черный лабиринт под небом черного сияния, на поле черного льда. «Свет, — хрипел он, — уже не подчиняется здесь законам света, и глаз видит вещи, которые не видны, то есть истину, охваченную в материи. Истина, — хрипел он, — имеет форму совершенного шара, и к ней можно прикоснуться. Лабиринт на равнине уничтожения предназначен для того, чтобы погубить тех, что не замечают правды. Шестеро пошло, — хрипел, — никто не возвратился. Люты, — хрипел, — люты плыли, словно река. Солнце восходило черное, будто уголь, и мы прятались под железом от живых светений. Ледовые скульптуры рассказывали нам истории того мира. Кто увидел себя, тот проваливался под землю. Нам не нужно было есть, не нужно было пить, не обязательно было дышать. Умереть было никак невозможно. «Мамонты», — хрипел, — «мамонты, мамонты, мамонты указывают дорогу». На рассвете случился кризис. Он ненадолго заснул. Господа толстовцы вложили ему в руки Евангелие. Когда Очухов очнулся, то притянул книгу к себе, но вовсе не с намерением набожного поцелуя, а только закрылся ею, словно ребенок, лупая из-за обложки набежавшим кровью глазом. Смерть была уже рядом, Очухов был способен издавать из себя лишь мальчишеский шепот. «Кто? Кто? Что? Чего хочет? Где? Что? Что?» Распаленный, он растворялся в вопросах, все более простых, коротких, все более общих, бесцельных, словно химическое соединение, что распадается до элементов. Что, что, что? Он выпутался из постели и одеял, голая нога, с черными жилками тьмичи, покрытая пятнами обморожения и бог знает каких болячек, ритмично била в спинку кровати, и та тряслась и подпрыгивала. По причине аффекта, Сергей Андреевич уже не был в состоянии перевести дух. Вместе с последними словами он выхаркивал из легких остатки воздуха и крови. «Не слышите, не чувствуете, как трясется земля? Мамонты, мамонты пришли за мной. Пропропроваливаюсь». Провалился. Господа перекрестили его, замкнули ему веки. Хозяйка подбросила дров в печку. «Я оно встала». Филимон Романович Зайцов, пьяный как свинья, валялся на коленях у кровати и громко плакал, прижав щеку к ладони покойного. Подошло, в последний раз глянула на Сергея Очухова. Ни за что не узнала бы его, настолько черты лица изменились, когда душа покинула тело. Оперлось о высокую спинку кровати, как в голове все закрутилось. Чувствовала, что обязательно следует сказать нечто возвышенное, высказать слова, обладающие большим весом, и вместе с тем, имела полную уверенность, не затуманенную спиртным, что обязательно выскажет здесь какую-то шутовскую глупость, которой будет стыдиться месяцами и годами, если не до конца жизни. Пошатываясь, словно одурманенная этой смертью и этим смрадом, можно ли втянуть смерть в легкие, словно опиумные испарения, открыла рот и господин Щекельников вывел на улицу. Я оно протрезвело от мороза, утренней ясности и городской жизни. Солнце только-только восходило из-за основания башни Сибирхожито. Поискала на чистом небе крыши башен губернаторской цитадели, с ее цветистыми часами. Светень на мраке показывала 8. Нужно ехать в холодный Николаевск, на работу. Только господин Щекельников махнул в противоположную от мармеладницы сторону, на купола собора Христа Спасителя. Чингис купил свечку и сразу же исчез в нефе. Остановилась ненадолго в притворе. Шаги квадратного амбала звучали кратким эхо в, судя по всему, пустом храме. И за кого же это пришел он помолиться? За пилсудчика, которого зарезал ночью, или же за Сергея Андреевича Очухова? На сей раз из-за стиснутых зубов вырвался гортанный смешок. Водя рукавицей по стене, с головой, подавшейся вперед, словно против метели, посеменила в глубину громадной церкви, на восток, то есть в светлистую темень. Весь неф, до самого иконостаса, был попеременно заполнен потоками цвета и света. Дело в том, что не только купола, оплаченные иркутскими холодопромышленниками, но и большая часть украшения и снаряжения внутри была выполнена из драгоценного тунгетита, из многоцветных зимнозовых холодов в золотых инкрустациях. Цвет многочисленных свечек, падая на тунгетит, отражался огненным сиянием, тот затекал в сферы замрака, где растворялся, словно молоко в чернилах, другой свет, чистый солнечный блеск, бил сквозь окна, но и для цвета здесь были открыты окна, ведущие прямиком в черные адские провалы, зеркала, симметрично развешанные между иконами. Цвет свечек отражался в них в ту и иную сторону. Тот, кто проходил по громадному пустому пространству от притвора к аналою, тот высвечивал вокруг чудовищные светини, от пола до высоченного свода, во все стороны церкви, на тысячи икон и бесчисленные лица Бога и святых, в них увековеченных, сошло, как можно скорее, в сторону, пристроилось на лавке под стеной. Кислый, гадкий вкус накапливался во рту, и не было чем его промыть, вся слюна, похоже, высохла. Отовсюду глядели темные глаза небесных обитателей, широко раскрытые в выражении печального изумления. Христос Вседержитель с главного яруса иконостаса протягивал благословляющую руку со скрещенными пальцами в жесте, который то ли удерживал, то ли приглашал смотрящего, трудно сказать с такого расстояния. Архиепископская икона Спасителя в Деисусовом ряду, Бог на зимнозовом троне, с царями, чудищами и лютами у ног, и спас нерукотворный внизу были выполнены в тунгетитовой технике, с покрытием из пухового золота. Точечные зеркала направляли на них под острым углом ливни твита, из которых Спаситель возникал в поражающем огне тунгетитового антимарака, в облаке зимнозовых радуг, очерченной золотой линией, в ореолах божественной белизны. Трудно добиться более понятной символики световой архитектуры. Оно спрятало лицо в ладонях. Прав ли был Очухов, или это всего лишь отчаяние? Прикусило язык. Но ведь Сергей Андреевич глядел с иной стороны. Нельзя верить в существование Бога, не веруя одновременно в существование человека. Бытие и история, история, то есть правда о бытии в прошлом, являются фундаментом всяческой религии и морали. А если глянуть поближе, то и основой характера человека. Разум способен предложить миллионы аргументов за небытие, но именно то, что не ходишь по улице, оскорбляя, дерясь, стреляя в кого попало, показывает, что одного разума здесь недостаточно. Всякое высказанное слово, всяческий жест, гримаса на физиономии и привычное поведение, они доказывают могущество истории. Но даже если бы этого и всем сердцем желало, как можно из простого постановления начать существовать? Как можно самовольно перейти из небытия в бытие? Это уже прерогатива божественная, а не человеческая. Божества призываются к существованию, люди же создаются. Задание несравненно более легкое – поверить в собственное существование. Но как тут приказать себе верить? Точно так же, как вера в существование Бога, вера в существование человека либо спонтанно, либо ее нет вообще. Найдется ли кто-нибудь такой, кто бы выслушал теологические аргументы и «Ну да, вы меня убедили, хочу уверовать», щелк пальцами, «Етвайла, уверовал». «Ведь это же абсурд», раскашлялась, прикрываясь рукавом. Холодная горечь закупоривала гортань. Изображения Бога и святых глядели сквозь завесы цвета и света. Кто-то прошел вдалеке, возле клиросов, светини взорвались на люстрах. На мгновение интерьер собора Христа Спасителя заполнился новой архитектурой контур темноты. Образ тайной вечери над царскими вратами иконостаса засиял пух золотом и литургическими цветами. Багрянцем, синевой, зеленью, желтизной. Повернула голову, оперлось о прохладную стену. Верит не потому, что кто-то их убедил, но поскольку именно так они замерзли. Никто в краю льда не утратил веры, но никто и новой веры не обрел. Единственное, на что можно рассчитывать, это насос Катарбинского да на счастливый бросок монеты. А монументальные святыни – это словно твердая форма, замерзающая в воду. Ой, не надо было заходить в церковь, видел ли кто в Иркутске православного, зашедшего в костел Вознесения Наисвятейшей Девы Марии, и ведь не гонит их огнем и палками, только никто даже не приближается, пораженный очевидностью правды и лжи. Правильно говорили проводники Транссиба, в странах льда не может быть двух равно истинных вер. Истинно православие – это не римский католицизм, истинный католицизм – не православие. Достаточно наслушалось здесь от русских, да и от нерусских. Поляк, значит еретик. У них не возникает ни малейших сомнений в отношении истины об истории Христова наследия. История сама указывает эту правду. Первый Рим пал, ибо свернул в католическую ересь. Второй Рим, то есть Константинополь, точно так же, пал через несколько лет после присоединения к латинской ереси. Остался Третий Рим, Москва. Линия наследования четкая и выразительная. Киевская Русь принимает крещение от Византии. София Палеолог, племянница последнего владыки Византии, выходит замуж за Иоанна III Грозного 288, так у автора. Хотя, почитайте хотя бы Бушкова, у него тоже имеются ссылки именно на Иоанна III Грозного, прим, перевод. привозя притом в Москву сокровища христианской Софии, огромную Константинопольскую библиотеку 289, не отсюда ли, кстати, легенда о библиотеке Иоанна Грозного, Рим, перевод, Россия перенимает от Константинополя герб с двуглавым орлом. Города средневековой Руси возникают в соответствии с архитектурным образцом Константинополя, который, в свою очередь, был возведен по заказу императора Константина как отражение первого города, Иерусалима. Отрицать нельзя, вот оно, истинное христианство. Здесь не склоняют насилием отречься от ереси, ибо знают, что это невозможно, ты замерз еретиком, но вместе с тем не сомневаются, что проклятый в своей заядлости и вместе со всеми священниками, епископами, соборами и богатствами фальшивого Рима ты прямо ступаешь дорогой осуждения, с каждым шагом удаляясь от света единоистины Божьей, в цвет, в жаркую тьму, воняющую железом, под черное солнце подземного мира.